Анжелика не оглядывалась, это правда. Но на половине дороги, в тени высокого смерча, в тени тени, подле самой разверстой пасти зверя, не хватило ей совсем чуть-чуть, чтобы развернуться и броситься на утек из кратера. Именно тогда с ее сознания спала пелена, все из-за Замойского, и Анжелика поняла, что раз это не инф, раз это не наномат императора, то они совершенно не обязательно должны распознать в ней Стахса. Она войдет туда, в жернова разогнанных микрочастиц, в мясорубку с зубами, измеряемыми в ангстремах, и будет в доли секунды разорвана на невидимые простым глазом клочья. Поведение Триворона ни о чем не свидетельствовало. Наноматы-птицы уже подверглись некой организации, и его послушание могло иметь источник в более высших структурах. Поэтому она не могла быть уверенной. Смерть или жизнь? Дура, дура, дура! Но она прекрасно знала, что Замойский стоит там и смотрит. Стоит и смотрит. И так, меж страхом и гневом, решила, что не повернет назад, что не сбежит, что просто не сможет. Хотя свежая память о смертной панике, приступе животной истерии, сжимающей сердце плотной хватки черной руки земли, это ужасное воспоминание все еще убеждало организм, нашептывая напрямую костям, легким, кишкам: «Отступи, отступи, отступи! Всякая смерть настоящая. Тело – это тело, смерть – это смерть. Отступи, отступи, отступишь и будешь жить». Она не отступила, не оглянулась. А когда смерч протянул к ней длинные ветви тени, она в ответ протянула к ним свои руки. Пусть дотронется, пусть ощутит вкус, пусть сравнит ДНК с образцом, с первым каноном самоорганизации инфа. Ветка оплела ее предплечье и запястье. Анжелика ждала крика Замойского. Ведь должен же он попробовать удержать ее, угрожать, умолять, броситься на помощь. Но он, похоже, совершенно не отреагировал. Проклиная его про себя, она ступила вперед. Пусть все решится. Ступила в тень, и тень рассеялась перед ней. Она спокойно прошла сквозь круговерть на другую сторону кратера. Миновав глаз торнадо, выдохнула. Оказывается, до сих пор сдерживала дыхание. Тень за ней разделилась надвое. Теперь Анжелика широко улыбалась, потому что этого Замойский видеть не мог. Она оставила его за спиной, в 20 метрах по горизонтали и 4 по вертикали. Повернула налево и уже почти бегом обошла торнадо, сужая дугу. На бегу отрывала от пандемониума фрагменты, густеющие по краю тучи. Выдернутые клочья наноматической стихии бились в ее руках, словно живые, соединяясь, разделяясь, протекая меж пальцами и растворяясь в туманных облачках. Она вбежала на край кратера. «Давай его сюда!» – крикнула, оглядываясь на Замойского. Однако она находилась в другой петле, Адама отсюда не видела. Когда же сделала еще один шаг наружу, с глаз пропал и сам кратер, и вихрь. Анжелика забыла о кружевной структуре мешка. А здесь ведь нужно рассчитывать всякий фут и всякий ярд. В итоге она возвратилась более долгой, окружной дорогой по откосу. Замойский высматривал ее с противоположной стороны. Анжелика явно застала его врасплох, но он не сказал ничего, не спросил и даже не выказал облегчения, что видит ее живой и здоровой. На бурю в ее руках даже не взглянул. Она подумала, чего это ему стоило. И подумала, как же по-детски он себя ведет. Будет тут играть передо мной крутого мужика. А ведь ни малейшего понятия не имеет, что происходит вокруг него на самом деле. Несчастный идиот. Вот только на руки Анжелики он не смотрел потому, что смотрел ей в глаза. Они встретились взглядом. Несчастный идиот явно понимал, что происходит у нее в голове. Заметил эту усмешку пренебрежения, которую, как казалось ей самой, она скрыла еще до того, как та появилась на ее лице. Что повторял отец Френет? «Гордые не могут нас унизить. Умеют это лишь по-настоящему покорные». Она опустила взгляд. Не часто краснела, но теперь покраснеет. Кровь на щеках пробьется сквозь загар. Чувствовала это. «Подай мне его!» – рявкнула Анжелика. Он осторожно вручил ей Триворона. Она принялась добавлять сереброперому очередные порции наноматического теста. Тот неравномерно вспухал. Здесь быстрее, там медленнее. Жертва прожорливых опухолей. «Чо-о-о!» – каркал, махая крыльями так, что ветер разметывал им волосы. Крылья же его теперь были и серебряными, и золотыми, и черными, и кристально-прозрачными. «Чо-о-о!» И карканье это уже нисколько не напоминало ни голоса Анжелики, ни голоса Замойского. Она отдала Адаму птицу размером с индюшку, после чего снова вернулась к кратеру. Поскольку шла она по спирали, сразу пропала с глаз Замойского. Он уселся на краю кальдеры, Триворона снова втиснул под мышку. Адам смотрел на линию следов, оставшихся после Анжелики. Кратер не был симметричным. По углу склона можно было прикинуть силу локальной зоны G. Минус G на склонах слишком отвесных, плюс G на склонах слишком пологих. Окружность кратера, казалось, также зависит от места измерения. Он не мог понять физики мешка. Прикидывал так и эдак, все еще получалось бессмыслица. Прежде всего, отчего нас тогда не убило? Градиенты гравитации, которые суть следствия такой модели пространства-времени, должны оказаться убийственными для любой взятой в мешок флоры и фауны. Кроме того, почему из петли могу выйти я сам, переходя очередными искривлениями 3D-1T, но не свет? Свет пленен, кружит внутри. С точки зрения здравого смысла, все должно быть с точностью да наоборот. Абсурд! Ну и прежде всего, что во имя Бога Отца происходит здесь со светом на границе зон Т? Он ломал себе над этим голову со времен первого приключения с зоной измененного течения времени, около рощи. Видимый свет находится в диапазоне длины волн от 770 до 380 нанометров. Оттого уже двукратное ускорение или замедление должно выводить электромагнитные лучи за длину, которую способен регистрировать человеческий глаз, в ультрафиолет или инфракрасный диапазон, а то и дальше. А ведь зоны в распоротом мешке были намного сильнее, сдвиги большими на несколько порядков. Глядя сквозь границу зон, я должен видеть радиоволны и рентгеновское излучение, а не бабочек, танцующих в столпах света, и серебристые отблески на поверхности ручья. Адам спросил об этом у Анжелики, когда та появилась с большим осьминогом из желтого дыма. Девушка вспыхнула, раздраженная. «Боже, без понятия. Я не сильна в точных дисциплинах». «Ну, ты же недавно прочитала мне целую лекцию о нанотехнологии». «Это обычай, не наука. Разве знание правил дорожного движения превращает тебя в специалиста по бензиновым моторам?» «Значит, ты без понятия?» Она пожала плечами. «Могу только догадываться. Каков первый приоритет клыков? Удержать в портах условия, комфортные для человека». И страховка тут вправду серьезная. Должна быть. Иначе кто бы рисковал жизнью в постоянных изгибах пространства-времени? Одна складка и полное уничтожение. Трудно поверить, что вы соглашаетесь на такое. Делать нечего. В твои времена люди не летали самолетами? И сколько было воздушных катастроф? С клыками пока не происходило ни одной. Знаю, что протокол Крафтвара портов в любых обстоятельствах лепки пространства-времени гарантирует сохранение условий, подходящих для стаксов. И при поломке мешка это условие могло бы сохраниться прежде всего. «Протокол Крафтвара», — фыркнул Замойский. «Вы типа программируете что? Сети суперструн? Космогенные поля?» Она пожала плечами. «И каждый фотон, каждую частицу». Он красноречиво постучал себе по лбу. «А что такого?» — взорвалась она. «Программа — это программа. Биовара, нановара, крафтвара, неважно. Будет делать, что положено, до конца». «Ты поэтому собираешь это нано?» «М?» «Потому что им никто не управляет. Уже только программы остались». Она приложила палец к губам и пробормотала. «Время. Время славинцев не наше время. Наша минута – их миллениум. Не знаю, была ли это действительно катастрофа. Может и так, но если у нас вообще есть время об этом дискутировать, значит, что они в любом случае ничего с нами не сделают. Или что совершенно утратили контроль над мешком. Что мы можем потерять, постаравшись сбежать? Ничего. Дай доклею эту гадость». «Ух, ну ладно. По крайней мере, форму держит». Она отдала Замойскому четырехкрылого павлина с голографическим хвостом. Птица вырывалась. Адам едва не сломал ей крылья. «Сбежать!» Он засопел. «Или я совершенно ничего не понял из твоих объяснений о мешке. Или... Ну как можно сбежать из закрытой складки пространства-времени?» Командир не объясняет. Командир отдает приказы. С авторитетом невозможно дискутировать. Аргументация, которой не владеешь, не может быть опровергнута. Отец Френет был прав, и значит, я не тяну на командира. «Ты привык?» – сказала она. «Недели? Месяцы?» «Отвали!» «Ха! Знаю только, что из-за опасения перед слияниями часть программы клыков перенесена в их внутренние процессоры, независимые от плато. А потому это компьютер, опирающийся на физику нашей Вселенной. Никакого суперинтеллекта. И я ведь не говорю, что мы вывернемся от инклюзий. Пусть даже с невесть каким нано. Но ты ведь не намерен лечь и просто ждать, пока теория о катастрофе подтвердится, а значит, когда похитители не вмешаются, чтобы спасти тебя от голодной смерти». Анжелика глянула искоса на Замойского. «М? И что это ты так внезапно начала заботиться о своей пустышке?» «Не будь дураком. Жизнь есть жизнь, френ есть френ». «Ты получила какое-то откровение во время той пары». «Ну что ты делаешь, идиот? Хватай его. «Не пялься, шевели задницей! Второй раз так удачно не организуется! Куда он побежал?» «Туда! Погоди, я...» Пандемониумный павлин мелькнул перед ними еще раз на вершине кратера. Синяя туча хвоста, буря длинных перьев. После чего его сплющило до двух измерений, и он исчез в невидимой щели между солнечным светом и солнечным светом. Они бросились в погоню. Анжелика первой. Была быстрее. Вскочила в петлю раньше Замойского. Он успел схватить ее за плечо перед тем, как горизонт снова выгнулся. Павлин бежал над их головами, развернутый на 180 градусов. «Подскочу и поймаю его за хвост», – подумал Замойский. Конечно же, не поймал. Анжелика прибавила скорости. Миг, и она тоже на небе. Где закончится эта петля? Они выбежали на берег ночного озера, с солнцем за плечами. Анжелика свернула налево. Павлин шмыгнул на осветленную саванну. Она метнулась щучкой. В последний миг птица отступила, Анжелика промазала. Замойский перепрыгнул через нее на бегу. Павлин поворачивал к озеру. Назад, в петлю. А может, это дорога с одним направлением? Замойский хотел перерезать ему путь, поскользнулся и упал в воду. Теперь Анжелика снова его обогнала. Наномат безошибочно чувствовал узлы и расколы мешка. Без проблем считывал структуру крафтвара. Они выскочили на саванну с плюс G. Их пригнуло к земле. Птица была в метре от Анжелики и в следующий миг 40 метрами дальше. Девушка выругалась, сдалась. Но Замойский знал, что это лишь очередная зона. Приволакивая ноги, побежал дальше. Павлин сразу же замедлился до скорости улитки. По ту сторону зоны был землеподъем. Встающая черными лентами ввысь земля вращалась по эллипсу, вдоль развернутых градиентов гравитации. Люди раскашлялись в земляной пыли. «Влево!» – крикнула Анжелика. Там снова короткая петля. Зона минус G. Замойский подскочил метра на три, пока сориентировался. После чего они оказались на краю кратера Пандемониума. Павлин спускался по спирали в ураган тени. Анжелика бросилась ему на перерез, два раза перекувырнулась и схватила птицу за хвост света. Та заверещала, забила крыльями. Замойский сомкнул ладонь у нее на шее и потянул наномат вверх по склону. «Ну не задавлю ведь я эту чертовщину!» Они остановились на краю кальдеры. Дышали тяжело, павлин сдавлен между ними, но на птицу они не смотрели. Оба в земляной пыли, Замойский к тому же еще и мокрый. Оба едва-едва дышащие. Анжелика со взлохмаченными волосами, что почти закрывали лицо. Замойский с травой в бороде. Но усмехались, будто идиоты. «Чудо, что хребты нам не повыворачивало», – захихикала она, откидывая с глаз волосы. Он засмеялся в полный голос. «Но все же живем, а?» – сжал ее за плечо. «Живем?» И подумал, поцелую ее. Но поскольку подумал, желание было не спонтанным, потому отказался. Итак, Замойский сидел, глядя, как Анжелика курсирует между ураганом тени и вершиной кратера. Оставленный на попечение Адама павлин постепенно обретал форму, соответствующую увеличивающемуся количеству наномации. Замойский, впрочем, был уверен, что размеры существа не обладают никаким фактическим ограничением. Манифестации было далеко до критической плотности. И все же она росла. Павлин, кондор, птеродактиль, виверна, дракон. Вместе с ростом массы росли разумность и способ познания конструкта, но нелинейно. Явственный скачок наступил после 2/3 процесса. Установилась логическая структура, сконфигурировались соединения, и новорожденная система получила доступ к постоянной памяти. Замойский понял это сразу же, едва лишь дракон отозвался собственным или драконьим голосом и сказал: «Я Смаук». Теперь и вправду был им. «Пока не соединюсь с комплементарными полями, стану работать в аварийном режиме. Жду». «Сможешь соединиться с плато?» – оживился Адам. «В этот момент не в состоянии», – сказал дракон и разочарованно зевнул. Зубище словно косы. Энергия так же быстро и покинула Замойского. «И чего ты вообще прицепился ко мне?» – спросил он. «Я и не Стакс вовсе. Почему же? Помнишь как?» «Все помню. Не имеет значения, кто оператор. Я не признаю дискриминационных законов цивилизации». «Это определенно не императорские наноматы». «И каким таким образом Адам теперь должен был следить за драконом?» «Тот оказался настолько велик, он дракон, что в его формах отражалась кривизна локальной петли мешка. Он сам на себя отбрасывал тень». Вернувшись из последнего обхода, Анжелика кивнула дракону, и тварь послушно сошла на дно кальдеры, чтобы одним глотком проглотить все, что оставалось от спирали тени. Теперь со всей очевидностью казалось, что наномат послушался ее не потому, что она была Стаксом, и не потому смерч ее пропустил. Значит ли это, что он не причинил бы вреда и Замойскому? И что, если бы Замойский настолько же решительно отдал приказ? Смаук послушался бы и его? Возможно, превосходство Анжелики коренилось в том, что девушка не задавала себе подобных вопросов. Замойский смерил ее взглядом. Астронавтов натаскивают в осторожности до уровня квалифицированных трусов. А чему обучали иезуиты ее в том странном монастыре на границе цивилизации и дикости? Какие достоинства воспитывают в своих детях богачи и магнаты в мире, где безопасность гарантирована самой структурой мира? «Он отрезан от плато», — сказал Адам. «Ты была права». «М? Насчет того, что похитители утратили контроль над мешком». Она покачала головой, похлопав Смауга по черному бедру. Пришлось поднять руку. «Можно уничтожить записи с определенных полей, но невозможно заблокировать доступ к плато». «Смауг, подтверди ей». «Не могу соединиться», — подтвердил дракон и весь затрясся. «Сосет меня. Пытаюсь постоянно. Нет контакта». «Автодиагноз». «Все окей», — уверил Смауг. «Но по ту сторону пусто. Адреса у меня вырезаны в костях, но я не могу выйти на плато». В бессильном гневе, внезапным ударом передней лапы, он вырыл на склоне кратера борозду метров в 5 длиной. Они перешли к роще, на выгнутую асимметричной подковой растительность саванны. Смауг полз за ними. Если бы летел, протискивался бы сквозь другие щели в петлях и куда-то все же бы попал. Замойский ощущал спиной его горячее дыхание. В определенный момент повернулся и увидел, как, входя в очередную петлю, Смауг переплетается с тысячей ручьев прямо из ничего, из воздуха, из света. В роще Анжелика обошла поляну над ручьем, осматривая сморщив брови, почти заросшие уже следы лагеря. Долго стояла над костями лошадей. Дракон лежал в ручье и следил за ней. Большие черные глазища вращались под влажными веками. Замойский показал Анжелике зоны плюстые и минустые, и место провала. Ощущал себя проводником вельможи. Как образцовый экс-космонавт, не единожды выполнял такие функции. Помнил, как выполнял, после возвращения Вольщина из экспедиции, той самой, из которой корабль не вернулся. Анжелика ходила и осматривала все вокруг в молчании. Он же глядел на нее. 7 веков разницы между датами их рождения каким-то образом делали ее в его глазах старше, мудрее. Адам ждал вердикта. «Ну и?» – спросил он, когда они вернулись на поляну, а Анжелика уселась на своем месте. «Сколько ты видел клыков?» «Один наверняка», – ответил он и указал рукой на неисчислимые рощи на небе. Сколько бы тех клыков он ни видел, сказать точно, не были ли они лишь отражениями, Адам просто не мог. «Ну да. Смауг?» «Слушаю». «Картографируй мне как можно скорее все здешнее пространство». «Сохраняй манифестацию». «А ты справишься?» – фыркнула она. «Смотри снова, не потеряйся». «Слушаю и повинуюсь», – пробубнил дракон и раздробился на тысячи, миллионы, миллиарды фрагментов, на черную тучу. Она расточилась. Исчез. Лишь поверхность ручья еще миг пенилась, когда вода возвращалась в русло, да переливались камни на дне. «И сколько это у него займет?» Она пожала плечами. «Зависит от объема мешка». Она очень старалась сохранять в голосе соответствующую усталость. Замойский впихнул ее в роль эксперта, всезнающего предводителя, а у нее не было столько сил и воли, чтобы из нее вырваться, возражать Адаму, даже если бы правда хотела возражать. Анжелика разыгрывала все это представление, ходила с ним по околицам и осматривала большинство ничего не говорящих ей следов, с непроницаемым выражением наблюдала за траекториями, бросаемых в зону камешков, все время просчитывая в уме не столько, как отсюда вырваться, как спастись, сколько, как не подвести Замойского. «Боже милостивый, я ведь никогда до этого времени не имела дел со свободным нановаром. Я о законах организации наноматов знаю столько же, сколько о мешках, обрывки услышанных теорий, отступления во время лекций в Пурмагезе. Но ведь не скажу ему об этом. Как так происходит, что они, отец Замойский, подчиняют меня себе с такой легкостью?» – думала она, выгребая каблуком из земли кости лошадей. «Достаточно им пары слов, минуты молчания. Действительно ли это форма подчинения? Они оказывают мне доверие? Да и, наконец, отчего я не сопротивляюсь? Могла бы, могла бы». «Но дело в том, что не могла, Анжелика Макферсон». «Я вот что думаю», – пробормотал Замойский. «Уж если нас похитили, ну а теперь это нападение и, кажется, конец плато. Я помню, что ты говорила об известиях из колодца времени. Не означает ли это, что война уже началась?» Дракон упал словно камень, затормозив в последний момент против всех законов аэродинамики. Он заслонился от облака поднятой пыли. «Сделано», — сказал Смауг. Анжелика уселась, вытряхнула песок из волос. «Входил внутрь каких-то хабитатов?» «Нет». «А та конструкция, сквозь которую мы проходили в самом начале, ее-то наверняка не забирали из Африки?» «Тут таких вещей, скажем честно, немало», – вмешался Замойский. «Они не могут происходить из дикой саванны». «Это правда», – согласился Смаук. «Как звучит вопрос?» «Нашел ли ты какие-то инсталляции управления мешком, его клыками?» – четко произнесла Анжелика. «Материальные интерфейсы, коммуникативные, платовые, подплатовые, что-либо, способное исполнять эту функцию?» «Нет». «Следовательно, ее план не имеет смысла». Анжелика надеялась, что сеть наноматов Смауга достанет до конструкций, предназначенных для самих похитителей. Надежда, правда, изначально была слабой. Во-первых, все всегда делается на плато. Зачем иметь в порту физические манифестации, каких-то материальных операторов? Если бы похитители пожелали явиться лично, то ведь именно для такого случая собрали этот запас нановара. Под соответствующими программами он бы прекрасно послужил и для дренажа сознания Анжелики и Замойского. Значит, тем более нет нужды ни в каких хабитатах, управлении. Во-вторых, внешнее пространство, порт уровнем выше, в котором находятся клыки, что удерживают как порт с Африкой, так и сам мешок, было, скорее всего, весьма невелико. Скорее всего, не содержало ничего, кроме клыков, поскольку после катастрофы и растрескивания внутреннего порта не наступило ощутимого падения плотности атмосферы. Даже если бы они закрылись в порту плюс с атмосферой, сколько бы им стоило ее накачивать? Эти металлические туннели, ворота, та колоннада, мусор, ранее захваченный в мешок. Что ж, Анжелика ухватилась за бритву, и бритва отрезала ей пальцы. Она замолчала, не желая несложными вопросами выдать свою растерянность. Замойского, очевидно, ничего такого не останавливало. Быть более растерянным, чем он, навряд ли возможно. «А видел ли ты что-нибудь интересное?» «Определи интересное», – пробормотал Смаук, снова садясь в русло ручья. «Проклятие, не знаю», – рассердился Замойский. «Если бы знал, то сумел бы назвать. Ну, прояви интуицию, создание супертехнологии». «Интуицию, ля-ля-ля». Смаук ощерился в крокодилии усмешки, после чего поднял левое крыло, развернув черную перепонку на несколько квадратных метров. «Может, это?» – зашипел он и отобразил на крыле нечеткую картинку ногого ребенка мужского пола, подвешенного в воздухе в позе прыгуна в воду на фоне бело-желтой стены огня. Пареньку могло быть лет 5-6, а его кожа цвета меда казалась словно слегка обожженной, подвяленной. «Это отображается в реальном времени?» – поинтересовался Замойский, подходя к крылу. Через миг Анжелика направилась следом. «Да», – подтвердил Смауг. «Серьезно замедлен, сильная зона». «Проводи нас», – приказала Анжелика. Тот провел. Так как они не могли перемещаться способом, которым дисперсионный нановар распространялся в мешке, Смауг избрал для них долгую и мучительную дорогу. Они шли районами, совершенно погруженными во мрак, положились на Смауга, что не попадут ни в какую опасную зону. Замойский, тем не менее, старался запомнить дорогу, постоянно присутствуя и на римской вилле своего дворца памяти, склонившись над теплым от дыхания кристаллом. Дракон переносил их по воздуху, помогал перебираться там, где путь проходил высоко над землей. Теперь сделалось ясным, насколько примитивна картография Замойского. Впрочем, блокнот он уже вообще не использовал, хотя и не вернул его Анжелике. У него был кристалл. Наконец им пришлось пройти под землей. Они протискивались, будто кроты, держась за Смаугом в вонючей тьме. Направление развернулось на 4 метра под поверхностью. Первым вылез Замойский, снова с ног до головы, покрытой грязью. Вылез, уселся, вздохнул и увидел ребенка в янтаре огня. Подвешенный в воздухе, тот находился на полпути к падению на сухой песчаник, сразу перед линией пылающих деревьев. Остальной лес сгорел давным-давно, на гаре уже пробивались молодые растения. Только в этой зоне, в высоком пузыре искривленного пространства времени, все еще продолжался пожар, и мальчик все еще падал. Замершие в танце языки пламени выглядели как растопленная стена стекла. Насколько же сильной должна была быть эта зона, если вот уже минуту глаз не выхватывал никаких изменений в картинке? Возможно ли добраться внутрь нее? Насколько риски границы? Следующей из земли выбралась Анжелика. Смертельно бледная, она сразу же сплела руки на груди, чтобы не была заметна их дрожь. Замойский, тем не менее, все заметил. А она заметила, что он заметил. Быстрым шагом обошла зону вокруг, на минуту исчезнув с его глаз. Смаук кружил выше. Поднятый им ветер холодил вспотевшее лицо Адама. А над драконом вместо неба было только синее озеро, Вода с солнечными бликами от горизонта до горизонта. Замойский подошел к пузырю огня. «Ребенок!» «Ну, не знаю». Макферсон вторично обошла зону. «Проверь его», — сказала Смаугу. «Нужно время», — предупредил дракон, снижаясь. «Сколько?» «Пока не знаю. До нескольких часов твоего времени, Стахс». «Подозреваешь, что-что?» — морща брови спросил у Анжелики Замойский. «Что он не Стахс? Хочешь сравнить ДНК?» «Стахсом он наверняка не является», — подтвердила та. «Но я подозреваю, что он и не человек». «Тогда кто?» «Чья-то биологическая манифестация», — пожала она плечами. «Фоэбы, инклюзии, знать не знаю». Анжелика легла на землю, сунула ладони под голову. «Подождем», — пробормотала она, всматриваясь в равномерно колышущийся водосклон. Замойский подошел к самой границе зоны, так что даже почувствовал, как по выставленной вперед ноге побежали мурашки. Повторил. «Не Стахс». «Ты же видишь, какого цвета у него кожа. Это противоречит любым традициям». Дракон приземлился на Гарри. Подбежал к огню, взмахнул хвостом. «Обладаю воспоминаниями, соответствующими облику его тела», — сказал он. «О, и какими же?» «Рваными». Наноматрос смеялся. «Движение, темнота, твердые логические структуры. Внутренняя память — это функция конфигурации нановара. Если распадаемся в хаосе, гибнет навсегда. Если бы я, отрезанный от плато, распался на составные модули, помнил бы лишь то, что вырезано у меня в костях, встроено в процедуру самоорганизации».